Арчеладзе замолк, неожиданно сообразив, что это и в самом деле не кутасовская работа. Во-первых, его команда слишком далеко находится сейчас от горы. Во-вторых, нет в их руках такого оружия, чтобы смахнуть две боевые машины, как комаров. Вдруг стало зябко. «Где упали?» — спросил он. «На чьей территории?» «Да вроде в зоне», — неуверенно сказал каскадер. «Мне отсюда не очень видно. Горит там все, и ракеты летают. Гриф. Может, коттедж потушить, пока не разгорелся? Жалко, только обустроились». «Засекут. Сиди», — приказал Арчеладзе. «И не высовывайся. У миротворцев сейчас разбираловка начнется». Арчеладзе выключил радиостанцию и выглянул во двор дома. Сыграли тревогу. Из дома выбегали русские десантники, правда, обряженные в американский камуфляж и голубые каски. Стояла легкая суета, говор и команды напополам с матом. Всего их оказалось тут около взвода. Повар тоже прибежал в строй, теперь с автоматом и боевым передником, надетым поверх белой куртки. Узнать дровокола в тельняшке уже было невозможно, а Воробьев куда-то пропал. Через минуту строй рассыпался, часть понеслась в селение, а часть ринулась к длинному каменному сараю, где заревели дизеля боевых машин пехоты. Арчеладзе перескочил открытое пространство и оказался у скотного двора с черепичной крышей. Соблазнительная лестница вела на чердак. Висящая на одной петле дверца поскрипывала от ветерка. Он забрался в мрачное и просторное нутро чердака и, щупая ногами почву, пробрался к слуховому окну, откуда падал призрачный утренний свет. Во дворе остался один повар, который снова суетился возле кухни. Война войной, а обед по распорядку. Выехавшие из сарая БМП потянулись к невзрачному одноэтажному дому с ярко-зеленой крышей. Там же расхаживали десантники и еще какие-то люди в гражданском. Две машины встали на улице, третья уползла за изгородь и скрылась в ложбине. Похоже, по боевому расписанию охраняли только этот объект. Да еще две пары патрулей прикрывали въезды в селение с разных сторон. Знакомый уже джип гражданской полиции ООН проелозил по грязи куда-то к блокпосту на окраине. Следом проехал выкрашенный в белый цвет грузовик, в кузове которого торчал крупнокалиберный пулемет. Потом все замерло. Ну, разве что дымились остатки разбившихся вертолетов и короткая с коленом труба полевой кухни. Прошло около получаса, прежде чем в воздухе вновь послышался вой вертолетных турбин. Невидимые они покружили над зоной, и скоро их звук пропал, однако на связь вышел Кутасов. «В зоне приземлились два СН-46», — доложил он. «Похоже, начальство прилетело. Народу в зоне, как на Арбате». «Где находишься?» — спросил Арчеладзе. «Да тут, недалеко от ограждения». «Сказал же, не высовываться», — прикрикнул он. «Гриф, понимаешь, история странная», — неожиданно замялся каскадер. «Мы лежали в горах, наблюдали. Вдруг появилась женщина, прошла рядом с нами и пошла к зоне. Хотел посмотреть, куда идет. Пока за ней двигались, смотрим, она уже в зоне. Не поверишь, по минному полю шагает, и хоть бы что». «Поверю», — оборвал его полковник. «Возвращайся на место». «Нет, а как она ходит по минам?» То ли возмутился, то ли изумился Кутасов. «Значит, есть проходы?» «Нет проходов. Потом объясню. Где эта женщина сейчас?» «Ушла в лес? Больше не видать?» «Гриф, а кто это?» «Потерпи, каскадер». Он убрал рацию в карман и взял бинокль. Показалось, у стены дома что-то мелькнуло, затем неестественно против ветра качнулась высокая кукуруза. Арчеладзе проследил примерный путь движения и взял под прицел короткий открытый участок между сараями. Спустя пару минут там пробежала легкая тень. Это наверняка возвращался Воробьев. Полковник спустился с чердака, пролез бурьяном вдоль стены и оказался у него на дороге. Но Воробьев неожиданно резко изменил направление, короткими перебежками уходя через альпийский луг к лесу. Почерневшая высокая трава хорошо скрывала его, так что, казалось, бежит заяц, изредка мелькая среди быльника. Имея чуть ли не двухметровый рост, Арчеладзе не мог так легко и незаметно скакать по лугу, и потому вынужден был метров 100 уползать на четвереньках. И лишь когда добрался до спуска, встал на ноги.